Глава 5. 21 мая, утро. Перешли в водный мир мы еще вчера вечером. Бойцы уже давно ждали команду. Все необходимое было уже давно там. Так что быстренько объявили сбор, собрались в терминале, нам открыли ворота, и мы в водном мире. Ночевали в палатках в домиках Шанхая, которые успели за эти 3 недели там построить. Тихо пока. — спросил я в рацию дежурного, проснувшись по будильнику в 7 утра. — Тихо! — Слива, вставай давай! — Да встаю, встаю уже! — заворочившись на кровати, пробурчал тот. Быстренько привели себя в порядок и позавтракали. Туман уже рассеялся, и через пару часов должно было выглянуть солнышко. Шанхай как будто вымер. Было тихо и очень непривычно. Обычно слышны радостные крики людей, дети вообще орут постоянно, шум моторов от различных посудин. Сейчас, стоя на крыльце и подгоняя на себя амуницию, я рассматривал Шанхай. Нет никого. Ну, почти никого. Нас человек 50 и местных мужчин, которые постоянно участвуют в отражении атак, еще человек 20. Конечно, местных мужиков гораздо больше. Но в этот раз мы взяли их по минимуму, самых толковых и крепких. «Ну что, Алеша Попович, готов повеселиться?» — хлопнул по плечу стоящего рядом с нами кузнеца Слива. Тот ни хрена по-нашему не понимает, только улыбнулся и кивнул. В руках он держал здоровенную дубину, за спиной меч, который подогнали ему киженцы. «Местные-то шустренько на острова перебрались», — заметил Митяй, проверяя свой баррет. «А чё им?» — ответил я. «Они уже привычные. Как туман, так они все на берегу». «Обратили внимание вчера, какой туман противный?» — спросил Клёпа. «И воняет тухлятиной какой-то». «Тут да. Тут он был прав. Туман действительно вонял тухлятиной, и когда мы вчера сюда перешли из нашего мира, я сразу стал весь липкий». «Очень странно, конечно». «Ну что, девочки, готовы?» — вынырнул с перехода туман. «О, Алешенька тоже решил с нами помахаться!» Туман показал на меч и дубину кузнеца. Тот снова улыбнулся и кивнул головой. «Слива, ты бы его хоть паре наших слов научил!» — сморщился туман. «Он же не бениме по-нашему!» «Научим! Не все так быстро!» «Грузимся и по местам!» — крикнул откуда-то из-за дома грач. Лодки и катера уже все стояли наготове с прогретыми двигателями. Мы быстренько в них попадали и двинулись к нашим башням и крепости. У каждого было свое место, так что сразу взяли курс каждый к своей точке. Мне с Личкой, мушкетером и еще нескольким пацанам выпало оборонять крепость. Я, честно говоря, даже рад был. Вот так на острие атаки находиться самое оно. Хочется как-то адреналинчика. Главное, чтобы не сожрали. Хотя хрен уже в перестроенную крепость одна тварь проникнет. Там запоры, будь здоров. Водолазы рифа проверили балки, на которых эта самая крепость и стоит. Сказали, что они достаточно крепкие и хорошо установлены в дне. Так что эту крепость только выкорчевывать. Ждать нам где-то до обеда. Обычно в это время зверюшки нападают, со слов местных. Но бывает и раньше, бывает и позже. Короче, сидим и ждем. Наблюдатели у нас есть, пусть смотрят за морем. Плохо только то, что эта консервная банка сейчас нагреется на солнце, и в ней будет жарковато. Ладно, водичкой будем поливаться, а там наверняка и зверюшки нас будут поливать, как в душе. А крепость получилась хорошей, крепкой. Как я уже говорил, 2 этажа. Третий открытый, с навесом. Там пушка. Даже стены изнутри обили каким-то мягким материалом и смотровые щели добавили. Нас сейчас к ней подвезли. Мы быстренько, как обезьяны, по лестницам вскарабкались внутрь, и катера тут же отвалили назад в сторону Шанхая. Местные, конечно, на нас возлагали большие надежды. Видимо, очень уж им эти нападения надоели. Надо морским гадам врезать так, чтобы они насовсем сюда дорогу забыли. Пусть и будет этот туман снова, но положить их сейчас нам надо как можно больше. «Но когда они уже нападут-то?» — не выдержал Котлета, смотря в смотровую щель на море и сжимая в руках свой шестизарядный гранатомет. Ответом ему было молчание. «Мы находились внутри крепости уже почти 3 часа, и солнышко начало потихоньку разогревать наше укрытие. Но благо в новой конструкции крепости это тоже было предусмотрено. И мы открыли несколько люков, и ветерком ее стало так достаточно хорошо вентилировать. «Есть движение», — неожиданно сказал Митяй ближе к обеду. Мы, как по команде, все уставились на экран эхолота. «Точно. Вон видны многочисленные пятна, и движется это все к нам». «Наконец-то!» — обрадовался упырь и передернул затвор калашника. «Приготовились все!» — тут же поступила команда тумана. «В воде движение!» В башнях также были эхолоты, и там пацаны, так же, как и мы, засекли движение. Я схватил бинокль и быстро поднялся на 3-й этаж. Там 3 артиллеристов уже приготовились открыть огонь из пушки. Вон уже один со снарядом в руке сидит. Чуть дальше по бокам с пулеметами лежат Няма и Клёпа. Стал смотреть бинокль. Не вижу ничего на поверхности. Солнце от воды бликует. А нет, стоп. Вон раз водичка всколыхнула. Вот 2. Вон один плавник мелькнул. Вон 2. Блин, ну вот как так-то? Что этих хищников сюда тянет? Туман этот вонючий уже ушел. В воде тоже ничего не плавает. А вот плывут они сюда, и все. Наши ученые уже ломают головы, и, надеюсь, они найдут причину. Мы, кстати, уже тоже думаем, как отводить зверюшек сюда плавать. Сеть точно не прокатит. Если только перетащить сюда десантный корабль, например, наделать бомб каких и разбомбить 10 квадратных километров. Или приманку в виде туши коровы в воду скинуть, и когда хищники на нее кинутся, взорвать. Предложений было много, тут надо думать. Времени особо у нас на это все не было. Надо еще посмотреть, что там за крабы и улитки такие. Быстро посмотрели в бинокль на башне. Там вон пацаны тоже во все глаза на воду зырят. 300 метров уже стали достаточно хорошо видны плавники и куча мелькающих щупалец. А где же улитки и слоны эти? Напоминаю... «Каждый работает по своему сектору», — услышал я в наушнике голос тумана. «Также не забудьте одеть маски на глаза». «Блядь, я забыл». Тут же схватил заболтающуюся маску на шее и одел ее на глаза. «Все, я готов». Странно, что туман не отдает команду пушкарям открыть огонь. «Бум». Решетка, перегораживающая канал, которая выглядывала из воды на 2 метра, ощутимо зашаталась. Бум! Еще один удар. И шатается она так, что любому понятно, что в нее бьется что-то очень тяжелое. Блять, где морские гады-то? Я сначала в бинокль смотрел перед собой, потом его опустил, но водная поверхность была чиста. Нет никого на поверхности. Бум. Решетка уже ходуном ходит. До нее 50 метров, и я хорошо вижу с 3-го этажа, как она колыхается. Тут краем глаза я заметил слева от себя движение в воде. Тут же схватился за бинокль. Точно. Вон видно, как над поверхностью воды мелькнуло тело, и тут же ушло на глубину. Переведя бинокль на башню слева, увидел, как прямо перед ней на поверхности воды мелькает множество щупалец. «Туман! У вас осьминоги перед башней!» — заорал я в рацию. «У вас тоже, млядь!» — прокричал он в ответ. «Бум, млядь! У меня мурашки прямо по телу пробежали. И тут бинокль я увидел, как из-под воды на мелководье вынырнула улитка. То, что это улитка, я почему-то понял сразу. Внешне она ее точно напоминала. Только она, блядь, какая-то нереально здоровая. Мутант какой-то, мать ее, через колено. Раз улитка. За ней вторая, третья. Вода перед нашей крепостью вспенилась, и прямо передо мной на мелководье выбралось еще две такие хреновины. «Огонь, пацаны!» — заорал туман на общей волне. И мы дали. Первую улитку разнесло на составляющие за какие-то несколько секунд. Я так подозреваю, что в нее Котлетов всадил все 6 гранат. Дальше из воды по нам ударили мощные струи воды, и на меня посыпалась какая-то хрень в виде камней, песка и воды. Пушкари даже глазом не успели моргнуть, как их с ног до головы окатило песком, а одному из них небольшой камень прилетел точно в лицо, и человек с громким криком упал на крышу, зажимая лицо и крича от боли. «Хватайте его и вниз, быстро!» — прокричал я другим артиллеристам. Няма и Колючий в этот момент уже длинными очередями стреляли по воде. Но тут в них осьминоги одновременно направили несколько фонтанов воды. Я отчетливо увидел, как у Нямы из рук потоком вырвало пулемет. Он еще так с охреневшими глазами повернулся и посмотрел на меня. Пулемет валялся позади него. «Гранаты в воду, быстро!» — снова закричал я. Ногами я чувствовал, как подо мной на втором этаже пацаны стреляют из всего, что у них есть. Вода перед крепостью буквально вскипела от количества пуль в нее попадающих. Тут же в воду посыпались гранаты. Я и сам успел выдернуть из 3 кольца и одну за другой метнул в воду. Поднялись нереальные столбы воды. В них я видел и красные, и синие ошметки. Вернее, эти самые столбы были красного и синего цвета. Пригнувшись, посмотрел по сторонам. Вон к правой башне, в которой главный грач, снова выбираются улитки. И ребята там яростно отстреливаются из всех стволов. Вокруг башни то и дело вспыхивают взрывы, и вверх взлетают столбы воды. Улиток просто расстреливали на месте. Местные оказались справа. Они очень медлительные. И мать вашу, из воды по башне поливает около 10 фонтанов, как будто там в воде стоят пожарники и льют из своих бронзбойтов на башню воду. Но вот раздался еще взрыв. Еще и еще. Фонтаны один за другим прекратили поливать. Мельком посмотрел на решетку. Она все еще продолжала раскачиваться. Видать, кто-то очень упертый продолжает через нее раскачиваться. И тут же пожалел об этом. Мне в морду прилетел столб воды. Я только зажмуриться успел. «Какого хрена ты тут делаешь?» Услышал я над ухом голос Сливы и почувствовал, как он схватил меня за руки и тащит назад. «Умлять! Меня, оказывается, с ног сбило! А если бы я в воду упал?» «Давай, давай вниз быстро!» кричал Слива, толкая меня к люку. А я, блядь, отплевываюсь от воды и пытаюсь продышаться. Маску эту еще наружу перекосило. Едва мы захлопнули люк, как я услышал, что по стенкам крепости начали тарабанить камни. Хоть тут стрельба и стояла такая неплохая, но камни было слышно. Во все щели текла вода, песок. Нет-нет, но залетали камни. Это же какую силу надо иметь, чтобы так в воду песок и камни пулять. Пацаны были все мокрые, но все стреляли и азартно матерились. И тут все, как по команде, прекратили стрелять. Наступила тишина. Я только на ноги успел подняться и поправить маску. Вон, все ребята вытащили из смотровых щелей оружие и прильнули к ним. «Чё, всё, что ли?» — услышал я полное разочарование голоса Дувана. «А где гады-то?» — так же охреневше спросил Паштет. И тут рядом с нами что-то затараторил на своем языке кузнец. К нему тут же подключилась еще парочка его сородичей, и они втроем радостно улыбались. «Походу отбились, пацаны!» — Также посмотрев в смотровую щель, сказал я. Только как-то слишком быстро. На поверхности воды плавала куча разорванных тел, и вода была красно-синей. Накрошили мы, видать, зверюшек много. Да всего 3 минуты, млядь, выругался Клёпа. Они что, свалили все? Переведя свой взгляд на местных, я увидел, как кузнец уже сидит и хлопает в ладоши, а двое других похлопывают друг другу по плечу. «Походу, все, пацаны!» — заговорила рация голосом грача. «Млядь, я даже из автомата ни разу выстрелить не успел. Только 3 гранаты кинул, и меня с ног водой сбило. Пострелял, мля. Даже испугаться толком не успел». Затем мы выбрались на крышу крепости и стали смотреть на воду. Пацаны на башнях также выбрались наверх и смотрели на море. «Точно. Звери ушли, даже вон плавающие куски тел убитых хищников никто не жрет. Замочить мы их всех не могли. Значит, они просто свалили». Честно, я даже был немного разочарован. Как-то раз, и все кончилось. «Местные говорят, что все, мы отбились», — зашипела рация голосом Митяя. «Да, быстро, слишком быстро. Либо мы всех завалили, что маловероятно, либо зверюшки оказались умнее, чем мы думали». «Пацаны, гляньте!» — воскликнул стоящий у самого края Клёпа. Он показывал куда-то вниз и вбок. Посмотрев туда, я увидел, как на поверхность воды пузом вверх всплыло какое-то животное. «Это, походу, и есть этот морской слон», — сделал предположение Няма. «Точно, похож. По размерам, как небольшой автомобиль. И вон виден длинный и толстый хобот». Животное на волне перевернулось вокруг своей оси и, набрав воду и выпуская пузыри, ушло на морское дно. В самый последний момент я увидел его развороченный бок, из которого вытекала кровь. Видать, граната взорвалась прямо под ним.